886. Накопление знаний идет параллельно и в созвучии с теми уроками, которые дает жизнь. Для того жизнь дается, чтобы уроки из нее извлекать и на жизни учиться. Обучение ведется без отрыва от жизни. Потому живите, используя всякий опыт и используя в течение дней и ночей для получения знаний. Почему полагать, что приложенное знание может заменить жизнь? Учение жизни или учение живой этики тем отличается от абстрактного знания, что вводит сознание в самую гущу жизни и дает возможность изучать ее практически. Потому все указания учителя касаются жизни и тесно связаны с теми событиями, которые она дает. Без этих наглядных, хотя, может быть, тяжелых и трудных уроков, как можно было бы накопить опыт, знания и сил? Знали теоретиков жизни, которые жизни не знали и рассыпались брызгами при первом столкновении с нею. Нам надо закаленных бойцов, которых не устрашит ничто. Идти через жизнь и дрожать перед каждую тенью — не наш путь. Именно закаляем на жизни и учим. Но насколько же облегчается непомерный труд учителя, если ученик сам яро стремится использовать всю жизнь полностью для получения нужного опыта? Нет той мелочи, нет того пустяка, из которого не извлек бы он выводов ценных. Помните, учит все и все. Умейте, подобно пчеле из цветка, извлекать самое ценное из того, что приносит вам жизнь каждодневно. Пусть каждый день обогащает чем-то сокровищницу вашу, ведь жизнь так богата испытаниями. Сумейте вместо огорчений ею, саможалений, недовольств и сетований яро направить энергии свои на то, чтобы у нее научиться. Учиться, учиться — цель жизни. Пусть все опыт приносит. Как мощный магнит втягивайте в себя суровые уроки жизни. И радость, и печаль. И хорошее, и плохое, пусть все помогает вам и способствует накоплению свои приумножить. Учиться на жизни можно всегда и везде. Учитесь же, бодро и радостно, зная, что рука учителя помогает вам как можно лучше усвоить жизни текущие уроки. Поймите, что те условия, в которых находитесь вы, лучшие для вашего восхождения, как бы тяжелы и неприятны они порой ни были. Знайте это и спокойно и бодро смотрите вперед. У вас есть нечто, что не имеют миллионы бредущих неизвестно куда, но вы знаете, и потому будьте бодры духом и радостны.